Ко всем остальным относился и шрифт Муна, и линейно-рельефный шрифт Гэви, Люзюэра Дюфо, и шифровальное письмо Барбье, и игольчатый шрифт Клейна, и других изобретателей. Но еще в 1876 году, то есть до Парижского и Берлинского конгрессов учителей слепых, отмечал Нальтениус, в Вене возникает союз для поощрения образования слепых, целью которого стало чтение дешевой рельефной книги. Союз остановился на брайлевской системе письменности. Так, в типографии Венского института слепых за 1889-1900 годы было издано 96 разных сочинений, составивших 124 тома. Также поступили в Берлине, Штеглице, Лейпциге, Дрездене, Штутгарте. Теперь во всех училищах слепых Германии обучаются шрифту Брайля. Обучаются и печатают книги по Брайлю не только во Франции, Германии, Англии, Австрии, но в Швейцарии, Швеции, Сербии, Чехии и России. Быстрое распространение книгопечатания по Брайлю вызвало к жизни издание брайлевских журналов и потребность в краткописи. Глава 2. Формирование национальных школ тифлопедагогики. Духовный и материальный потенциал системы ГЮИ проявился как в подготовке учителей из воспитанников, так и в воспитании крупных тифлопедагогов, формировании школ тифлопедагогики. В конце XVIII и первой половине XIX века видно сильно были традиции, заложенные самим Валентином Гюи. Этой честью удостоились также выпускники Парижского национального института имени Луи Брайля Морис Сезеран и Пьер Вилей. Морис Сезеран, 1857-1919, родился в состоятельной семье, имевшей средства пригласить в дополнение к учебной программе института лучших частных преподавателей, которые подготовили его к поступлению в университет. Это первый случай в истории просвещения слепых, когда мальчик, ослепший 9 лет, поступает и с блеском оканчивает высшее учебное заведение вместе со зрячими. Морис Сезеран написал руководство по первоначальному обучению слепых детей в семье, в котором разъяснял родителям необходимость особого внимания к физическому воспитанию, поскольку слепые дети малоподвижны, и не ограничиваться воспитанием лишь религиозно-нравственным. Он организовал специальные консультации для взрослых слепых, помогая им в устройстве на подходящую работу. Сезерана привлекает широкая общественная деятельность. Чтобы объединить благотворительные общества и разрозненных благотворителей для большей пользы слепых, он создает ассоциацию имени Валентина Гюи. Его главная цель – упорядочить методические приемы преподавания в школах и институтах слепых. А для распространения лучших образцов постановки школьного дела задумывает и в 1883 году приступает к изданию сразу двух журналов – плоскопечатного – Валентин Гюи и рельефно-точечного Луи Брайль. Начав издание журнала по Брайлю, он сразу оценил необходимость экономии места на его страницах, ускорение самого способа чтения. Он изобретает брайлевскую краткопись французского языка и добивается ее изучения в Парижском национальном институте. Издавая сразу два журнала, куда приходилось постоянно писать самому, а обучался он уже по Брайлю, он приходит к мысли о необходимости усовершенствовать брайлевский прибор. Используя расчеты Балю по двухстороннему печатанию брайлевских книг, конструирует прибор для междустрочечного письма на обратной стороне листа, написанного по Брайлю. Судя по его поступкам и делам, Сезеран самым бережным образом относился к памяти великих основателей системы обучения и просвещения слепых. Активно участвует в организации музея имени Валентина Гюи, куда собирались наглядные учебные пособия и материалы по истории жизни слепых Франции. Постоянно заботится о пополнении музея новыми экспонатами, об обновлении музейных экспозиций. Следуя традициям Гюи, создает библиотеку для слепых имени Луи Брайля. Как ревностный последователь тифлопедагогики, основателей системы просвещения Гюи Брайля, добивается открытия первой в истории просвещения школы для умственно отсталых слепых детей.